Какого черта я делаю в агентстве в Сан-Франциско, если мой офис находится в Майами? Мы не успели и рта раскрыть, как он сразу же перешел в наступление. «Рекламная кампания, которая идет в данный момент, ему нравится», — сказал он. «Но у него есть более подходящая идея для новой кампании, которую он и собирается нам поручить». На своей предыдущей должности в сети отелей «Хаят» Адам отвечал за рекламную кампанию «Прикосновение Хаят», из которой мне запомнились только чувственная музыка и обнаженные женщины, которые мажут спины кремом для загара. «Идея рекламной кампании для Хаят, — сказал Адам, — состоит в том, чтобы показать отель, где останавливаются не только деловые люди. Отель — это место, куда может отправиться пара, чтобы расслабиться и освежить отношения. Если это сработало для Хаят, то он уверен, что сработает и для круизов. Каждый человек мечтает отправиться в круиз и позаниматься там сексом», — заявил Адам изумленным сотрудником агентства. Он хотел, чтобы новая компания отражала именно эту идею, например, чтобы круизное судно рекламировал Кельвин Кляйн. «Может, поговорить в рекламе и о чем-то другом?» — спросил креативный директор Стив Симпсон. «Ну, вы понимаете, сексуальные намеки могут содержаться в какой-то более общей идее». «Вы что, аккаунт-планер?» — спросил Адам. «Вы говорите, как настоящий аккаунт-планер». Следующие две недели Симпсон и его партнер Стив Люкер, а также настоящий аккаунт-планер Мари Старвеню, провели в круизе, о чем я уже говорил в главе 4. Они нашли ту общую идею, о которой Симпсон сказал Адаму. Они выяснили, что круиз — это свобода, возможность побега, это повод сбросить груз с плеч и почувствовать себя легким, как перышко, словно здесь на корабле отменили закон гравитации. Симпсон выразил эту идею в слогане компании «Законы суши здесь не действуют». И в очень простом заголовке «Здесь все по-другому». Чтобы передать эту идею, был снят видеоролик. Мы показали его и Адаму, и респондентам фокус-групп. Сценарий почти без изменений перешел в ролик «Законы». Нет такого закона, который не гласил бы «Никаких занятий любовью во вторник средь бела дня» или «Пакуя багаж, положите туда свои заботы» или «Каждый день вносите свою лепту в рост волового национального продукта». Законы суши здесь не действуют. Здесь все иначе. Этот текст сопровождался черно-белыми изображениями расслабленных парочек. На мгновение мы видели даже сплетенные тела и трясущуюся кровать. «Это уж слишком», — заметил Адам Аарон. «Да уж», — вторили респонденты фокус-групп. Некоторые из них были просто в шоке. Из-за сплетенных тел и трясущейся кровати некоторые больше вообще ничего не увидели. Но другие сумели разглядеть более глубокую идею, которую пытался выразить Симпсон. И эта идея им понравилась. Как никакая другая, у разных людей эта кампания вызвала совершенно противоположную реакцию. Она была весьма необычной с точки зрения видеоряда. А вы можете сделать море голубым, а не черно-белым? Герои ролика не были похожи на тех, кто обычно ездит в круизы, а откровенная сексуальность ролика многих просто смущала. Но сегодня я склонен считать, что для того, чтобы быть эффективной, рекламная кампания во многом должна вызывать у разных людей противоположную реакцию. Для того, чтобы потенциальные потребители заметили рекламу и стали думать о ней, она должна вызывать эмоциональный отклик. Неважно, положительный или отрицательный. Мне нравится, когда в фокус-группе, как в случае с NCL, два человека в восторге от рекламы, еще два ненавидят ее, а остальные испытывают смешанные чувства и ощущают себя не в своей тарелке. Но и этих третьих реклама задевала бы. Они не знают, чью сторону принять, а сделать выбор им все равно придется. Это гораздо эффективнее компании, про которую 10 респондентов бормочут в унисон. Вполне или ничего. Такую рекламу принимают все, но она никого не трогает. В конце концов, секс был вырезан. От ролика оставалось ощущение чувственности, а не сексуальности. И это устроило все заинтересованные стороны. Но красивые герои и черно-белая стилистика остались. Мы считали, что все это вместе с великолепной записью песни «Blue Moon» в исполнении группы «Cowboy Junkies» создавало ощущение красоты, навевало ностальгию, будило фантазию. А домыслить все остальное люди могли сами. Несколько месяцев спустя я в первый раз поехал с женой в круиз. На судне «Windward», принадлежащем Norwegian Cruise Line, мы плыли в сторону Аляски. Как-то часов в 10 вечера мы вышли из столовой и увидели у лифта две пожилые пары. Одна пара явно отправлялась спать, а другая отчаянно их отговаривала. «Вы что, детское время? Пойдемте в казино. А как насчет вечернего шведского стола?» Но вторая пара уже зашла в лифт. У их друзей остался последний аргумент. «Кто же ложится спать в такое время?» 60-летняя женщина в лифте посмотрела на своего мужа, потом на друзей, игриво подняла бровь и произнесла: «Здесь все иначе». Ее муж покраснел, двери лифта закрылись.